В большом противоречии с общим низким мнением об Елагине стояли и показания многих его полковых товарищей. Все они отозвались о нем самым лучшим образом. Вот каково, например, было мнение о нем эскадронного командира. Вступив в полк, Елагин замечательно хорошо поставил себя среди офицеров и всегда был чрезвычайно добр, заботлив, справедлив и к нижним чинам. Характер его, по-моему, отличался только одним — неровностью, которая выражалась, однако, ни в чем-нибудь неприятном, а только в частых и быстрых переходах от веселости к меланхолии, от разговорчивости к молчаливости, от уверенности в себе к безнадежности насчет своих достоинств и вообще всей своей судьбы. Затем мнение ротмистра Лихарева. Елагин всегда был добрым и хорошим товарищем, только со странностями. То бывал он скромен и застенчиво скрытен, то впадал как бы в некоторую бесшабашность, браваду. После того, как он пришел ко мне с признанием в убийстве Сосновской, и Севский с Кошицем поскакали на Староградскую, он то страстно плакал, то едко и буйно смеялся, а когда его арестовали и везли в заключение, с дикой улыбкой советовался с нами, у какого портного заказать себе штатское платье. Затем графа Кошица. Елагин был человек в общем нрава веселого и нежного, нервный, впечатлительный, склонный даже к восторженности. Особенно действовали на него театр и музыка, часто доводившие его до слез. Да он и сам был необыкновенно способен к музыке, он играл чуть ли не на всех инструментах. Приблизительно то же сказали и все прочие свидетели. Человек очень увлекающийся, но как будто всегда ожидавший чего-то настоящего, необыкновенного. На товарищеских пирушках чаще всего бывал весел и как-то мило надоедлив, шампанского требовал больше всех и угощал им, кого попало. Вступив в связь с Сосновской, чувство, которое он всегда чрезвычайно старался скрыть от всех, очень изменился. Часто бывал задумчив, печален, говорил, что утверждается в намерении покончить с собой. Таковы сведения об Елагине, исходившие от лиц, живших с ним в наибольшей близости. Откуда же, думал я, сидя на суде, взял прокурор столь черные краски для его портрета? Или у него есть сведения какие-нибудь другие? Нет, у него их нет. И остается предположить, что к этим черным краскам побудили его общие представления золотой молодежи и то, что он узнал из единственного имевшегося в распоряжении суда письма Елагина к одному своему другу в Кишинев. Тут Елагин с большой развязностью говорил о своей жизни. «Дошел я, брат, до какого-то безразличия. Все равно. Нынче хорошо, ну и слава Богу, а что завтра будет, наплевать. Утро вечера мудренее. Добился я репутации славной, первой пьяницы и дурак чуть ли не во всем городе». Такая самооценка как будто связывалась с красноречием прокурора, говорившего, что во имя животной борьбы за наслаждение Елагин поставил женщину, все ему отдавшую, на суд общества и лишил ее не только жизни, но даже последней чести христианского погребения. Но связывалось ли на самом деле? Нет. Прокурор взял из этого письма только несколько строк. Полностью же оно было таково. «Дорогой Сергей, письмо твое получил, хотя поздно отвечаю, но что же делать? Наверное, ты, читая мое письмо, будешь думать, вот каракули, точно муха, попавшая в чернила, наползала. Ну что ж, почерк, как говорят, есть, если не зеркало, то до известной степени выражение характера. Я все тот же лоботряс, как и было, если хочешь, даже хуже, так как 2 года самостоятельной жизни и еще кое-что наложили свою печать. Есть, брат, кое-что, чего и сам Соломон премудрый не выразит. А потому не удивляйся, если в один прекрасный день узнаешь, что я себя тарарахнул. Я дошел, брат, до какого-то безразличия. Все равно. Нынче хорошо, ну и слава Богу, а что завтра будет, наплевать, утро вечера мудренее. Добился я репутации славной, первой пьяницы и дурак чуть ли не во всем городе. А вместе с тем, поверишь ли, чувствуя иногда в душе такую силу и муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще черт его знает к чему, что грудь ломит. Ты скажешь, что это еще юность. Так отчего же мои сверстники ничего подобного не ощущают? Я стал страшно нервный. Иногда зимой, ночью, в метель, в холод, вскочив с постели, летаю верхом по улицам, изумляя даже городовых, которые привыкли ничему не удивляться. И заметь, вполне трезвый и не с перепоя. Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, а его все нет и нет. Что ж, тебе-то признаюсь, я влюбился и совсем-совсем не в такую, какими полон весь город. Впрочем, довольно об этом. Пиши мне, пожалуйста, адрес ты мой знаешь. Помнишь, как ты говорил? Россия, Корнету Елагину. Поразительно. Как можно было после прочтения хотя бы одного этого письма говорить, что сошлись личности, ничего общего между собой не имеющие?